Глава 21. Зеландия, 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Домой, то есть в Рарак на Зеландии, моя эскадра добиралась долго и медленно, и на это имелось несколько причин. Слишком мало на купеческих кораблях уцелело матросов, ветер никак не желал становиться попутным, и приходилось много вилять, а тут еще в проливе Кэтэтгат земляки и свежеиспеченные зеландские феодалы едва не напали. Как выяснилось позже, варяги ходили в Скирингсал, богатый норвежский город, где вербовали воинов и сбывали добычу. После чего направились в Венецкое море. 5 кораблей шли себе спокойно вдоль северного берега Скандинавии, прикрытые туманом, а тут мимо тяжелогруженные нефы и шнекер с дракаром. Вот и решили вожаки, что мы немцы или недобитые датчане. Но я их вовремя почувствовал. Мы окликнули друг друга, и к острову я дошел уже под усиленной охраной. В окружении фанатов, которые намек на весенний поход в Ла-Манш поняли сразу и как один решили составить Вадиму Соколу компанию. Я был только за и на ходу, обсудив с варягами предстоящий поход, расстался с ними. Эскадра втянулась в бухту Факсы. В Рарге все шло своим чередом. С мелкими неурядицами и производственными проблемами, само собой, ведь без этого никак. Однако мои помощники, которые оставались на хозяйстве, с ними справились. Гаврила Давмонтов отвечал за припасы и попутно выполнял работу казначея-бухгалтера, который выдает людям жалования и руководит гражданским населением, кузнецами, ткачами, бывшими рабами из славян, а также подневольными датчанами. Илья Горобец занял должность коменданта Рарага и распределял воинов, кому в караул или в патруль, а кому на тренировки. Гнат Твердятов взял на себя функции главного военного инструктора, который все делает по утвержденной мной программе и гоняет дружинников, что киевлян, что варягов, что венедов, что прусов, в хвост и в гриву. Арей Редко присмотрел себе в помощники пару человек из молодежи и занимался духовным воспитанием людей, а заодно контролировал постройку храма. Алексей Вязель с кузнецами, медниками и углежогами чинили оружие, сельхозинвентарь, делали арбалеты, помимо же всего прочего, по образцу готовой модели смастерили большой перегонный куб для производства крепкого алкоголя. А правит Радей и его подчиненные закончили возведение внешних крепостных стен и занимались святилищем Яровита, ремонтом причалов и вдоль всего берега строили оборонительные башни. Короче, меня не было в Рараге больше месяца и ничего страшного. Поселение обходилось без хозяина, люди жили, работали, тренировались, и это было хорошо. Впрочем, вопросы, которые помощники оставили на мое усмотрение, имелись, и таковых было целых 3. Первый вопрос – женский. Так сложилось, что с местными бабами у наших воинов отношения не заладились. Арей Редко тихо и спокойно довел до каждого дружинника и мастера, что отныне все даны рабы, поскольку они католики и инородцы. А по славянским законам как? Вольный человек, взявший в свою постель рабыню, очень просто сам может стать рабом. Таковы заветы предков, и таков устоявшийся порядок, против которого не попрешь. Правда, данный закон трактовался по-разному и имел немало нюансов. Например, рабыне можно дать волю или ввести ее в дом как наложницу. Однако жрец Яровита хоть и молод, но не глуп. Он заручился моей поддержкой и провозгласил, что Вадим Сокол будет толковать этот закон по самому жесткому варианту. Воины и строители слова волхва услышали, и датских женщин после прибытия пруссов не трогали. Местных бондов и рыбаков, которые не сбежали в Ютландию или Скандию, к началу осени всех поголовно обратили в рабов, и давать им свободу никто не собирался, по крайней мере, не сейчас. В результате женщин не хватало. Это было проблемой, и тогда я решил, что половину дружины необходимо вывести на Руян. Все равно зиму я собирался провести в Чаруше, а после наших славных побед на Венецком острове много вдов и немало девушек, которые потеряли женихов. Успех и разгром данов были оплачены кровью. Но род должен жить, и потому мои воины для девицы с племени ранов были завидной партией. Так что остаток осени и зиму большую часть своих воинов я переженю, и проблема исчезнет сама собой. Особенно если самые лихие хлопцы привезут в Рарак не одну, а 2 или 3 невест. Вторая скользкая тема – денежный вопрос. Воины дали мне роту на 3 года службы. Они воюют, тренируются, тянут гарнизонную службу и проливают свою кровь, а я плачу им серебром. Гривны рядовому, 3 офицеру и 6 командирам кораблей. Все по чести. Вот только некоторых дружинников это перестало устраивать. Почему, если им идет генеральское жалование? Да потому что особо жадные ребята, к счастью, таких было немного, не более 15 человек, видели, как живут воины соседей и вольных варяжских капитанов, где распределение добычи шло по старинке. Они прикинули стоимость добытого в Лидичепинге и в рейде к Ла-Маншу и пришли к выводу, что лучше получать долю от хабара, а не фиксированное жалование, которое обязывает их находиться на службе в любое время, хоть днем, хоть ночью, и беспрекословно выполнять приказы нанимателя. Что сказать? Резон в их размышлениях был, поскольку если бы я являлся обычным варяжским вожаком, то добыча распределялась бы следующим образом. Мне, как вождю, 5 долей, иногда 10, и доля с каждого рума. То есть с захвата Лидичепинга я бы взял примерно 105 частей, а 220 или больше должен был распределить среди воинов и других командиров. Значит, только с этого налета рядовой воин мог бы взять 10-12 гривен. Правильно? Да. И по мнению Жадин, мне в лучшем случае причиталось только треть от общей добычи. А еще я не мог сверх меры напрягать личный состав тренировками и службой. Вот так все выходит по старым раскладам. И хотя пока несознательные дружинники, в основном киевляне и варяги, не возмущались, зерно недовольства могло прорасти и вылиться для меня в серьезные неприятности. Поэтому я не медлил. Вызвал к себе тех, на кого мне указали Твердятов и Горобец, просканировал их чувства и поговорил с мужчинами. Сначала объяснил воинам свою политику и напомнил, что клятву они дали мне добровольно. Затем выслушал их резоны, мол, хорошо бы, чтобы все было как при бабушке, то есть по-старому. А потом дал этим дружинникам полный расчет и освободил от клятвы. Все, гуляйте, мужики, отныне я вам не вождь. Вы сами по себе, я сам по себе. 9 человек одумались сразу, от своей клятвы не отказались, покаялись, получили по 5 нарядов и встали в строй, а 6 упрямцев ушли в раскеле. При этом самород предлагал всех по-тихому придавить или как-то наказать. Ну зачем это делать? Они свои еще принесут пользу нашему народу, а что покинули меня, так это их выбор. Очень скоро воины прогуляют накопленное серебро и поймут, что потеряли стабильный заработок, обмундирование и вооружение за счет нанимателя, хорошее питание и компенсацию в случае тяжелого ранения или смерти. Но будет поздно. Назад я их не приму, а они, находясь в других ватагах, начнут рассказывать, как хорошо и привольно в дружине удачливого Вадима Сокола. Реклама, однако, дорого стоит, а тут слухи сами начнут гулять, так что об уходе нескольких воинов я не жалел. Третья проблема была совершенно неожиданной, поскольку я о ней даже не думал, а касался она беспризорников, которых после того, как мы захватили Зеландию, было очень и очень много. По моим подсчетам, не меньше 3000, но не больше 5. Датских детей в возрасте до 10 лет в самом начале оккупации почти никто не трогал. Взрослых датчан частью обращали в рабов, а некоторые феодалы делали их крепостными. По возможности бондов и рыбаков вместе с женами и наиболее красивыми девушками продавали немцам. Но те, в связи с большим предложением и насыщением рынка, хорошую цену не давали. Причем вероисповедание живого товара купцов не интересовало. Во все времена они думали только о выгоде и целесообразности, а из детей толку нет. Поэтому подростки никому не нужны, бродят по острову и ладно. Пока не до них, а придет зима, либо прибьются к крепостным, либо помёрзнут, либо будут убиты. Так вот, детишки местных датчан, которые сейчас ударно трудились на моих стройках, стали сбиваться в стаи. Они промышляли мелким воровством, охотой и собирательством, и на этом прожили все лето и начало осени. Эти беспризорники прятались по лесам и в своих опустевших деревнях, но иногда выходили к Рарогу. Внимания на них не обращали, но недавно к ним прибилось около 200 человек из владений Гудима Громобоя, Вартислава Никлотинга и моего соседа с северной стороны варяга Верена Байковича. Все вместе они смогли взломать продовольственный склад в Ткацкой слободке и утащить в лес немало припасов. Спускать это с рук нельзя. Надо с ними что-то делать, и мои советники предлагали всех переловить и поставить на работу вместе со старшей родней. Кто за зиму выживет, тому повезло, а кто нет, знать судьба такая. Только я этого совета не принял, а посидел вечерок и в своем блокнотике набросал все, что знаю о корпусе янычар времен рассвета Османской империи. Как гласила история известного мне мира, армия османов состояла из нескольких частей. Это аскеры, земледельцы, ставшие солдатами, освобожденные от налогов сборов. Кочевники-пастухи, которые выполняли вспомогательные функции, занимались примерно тем же, что делает стройбат. Кочевники-тюрки, составляющие основу легкой кавалерии. Феодальное ополчение из тяжелой конницы и крестьян, которое собиралось в разных концах государства. Ну и, конечно же, янычарский корпус. Османы регулярно проводили среди покоренных народов девшерме молодых парней, которые жили в военных лагерях невдалеке от Стамбула, изучали мусульманскую религию, язык и законы империи, а также постоянно совершенствовались в воинском мастерстве. Это общеизвестно, точно так же, как и то, что через несколько лет тренингов и психологической обработки болгары, сербы, греки, валахи, кавказцы и многие другие забывали родную речь и свою прежнюю семью. Однако мало кто знает, что на определенном этапе обучения таких юношей отправляли в Анатолию, где они несколько лет вольно жили в турецких поселениях, и в этот период каждому молодому янычару внимательно присматривались. На что годен? К чему тяготеет? Каковы планы на жизнь? Есть ли амбиции? Не затаил ли зло на власти и насколько крепок в вере? После этого молодого янычара распределяли туда, где, по мнению специалистов, он принесет наибольшую пользу государству и султану. Кто-то оставался в приютившей его турецкой семье, другие отправлялись непосредственно в корпус и находились в распоряжении главы государства или командующего какой-то армией. Третьи шли на гражданскую службу и могли со временем занять очень высокое положение в обществе, а четвертые были оружейниками-пушкарями. А некоторые становились проповедниками и дервишами ордена Бекташей, которые доносили до своих собратьев и юных рекрутов христиан истинную веру, а во время атаки часто шли впереди воинов с криками «Аллах Керим», что вселяло в сердца врагов страх. Вот такая структура, которая долгое время была опорой империи, и я подумал, что вполне могу создать такое подразделение. Деньги есть. Храм Яровита вскоре будет построен, и верховный волхв Агнияр пришлет мне несколько молодых и рьяных служителей нашего бога. Беспризорников в Зеландии хватает, а впереди много походов, и в каждом можно набрать крепких мальчишек, которые со временем возьмут в свои руки оружие и станут со мной плечом к плечу против своих сородичей по крови. С воспитателями тоже проблем не возникнет. Только в моей дружине больше 30 увечных воинов. Кому руку отрубили, кому ногу, кому плечо повредили. Они сидят без дела, но я их не брошу. Опыта у каждого такого бойца много, поэтому они займутся воспитанием молодежи. И хотя совершенно понятно, что с обучением и психологической подготовкой будущих веденских янычар постоянно будут возникать сложности, трудностей я не боялся. Но это что касается мальчишек, которых большинство. А ведь были среди беспризорников и девчонки, и их тоже следовало куда-то определить. Хотя с ними все проще. Они отправятся в подчинение ткачих, которым требовалась помощь на переборке и сушке льна. Решение было принято, и я приказал Илье Горобцу организовать большую облаву, прочесать все буераки, овраги и леса и собрать беспризорников. Строители должны огородить одну из брошенных датских деревень частоколом и вышками, и пойманных датских подростков следовало отправлять туда. Я поговорил с Ареем Ритко и увечными ветеранами, объяснил им свою затею, они ее одобрили и получили подробные инструкции. Волхву моя задумка показалась интересной, а отставникам надо чем-то заняться, ведь на Руяне ждали далеко не всех, ибо многие так и не обзавелись семьей. Для них опора в жизни – это ватага. И если вождь дает возможность быть полезными своим товарищам по оружию и народу, они ею воспользуются. Дела пошли, и я засобирался на Руян. Но покинуть Рарок не удавалось. То на море шторм, то в поселении что-то происходит. Сначала с алхимиками разбирался, которых отдал во временное подчинение Алексея Вязеля, чтобы они изучали венецкий язык, помогали ему в работе по созданию большого перегонного куба и по возможности делились знаниями. Затем провел пару дней с Карлом ван Мейером и начальником строителей Радеем, ибо требовалось определить, сколько материала необходимо на первую ветряную мельницу и где ее поставить. И так пролетела седмица. Только с этим разобрался, Горобец доложил об отлове беспризорников, которых отправили во временную резервацию в покинутую деревню старосты Андотта Старкатсона. Пока на них посмотрел и учебный процесс наладил, минула и вторая седмица. Дата выхода в море постоянно отодвигалась, и я уже стал нервничать. Вскоре Нерейд должна родить, а я шляюсь по водным просторам и занимаюсь организационными мероприятиями в Рараге. Кроме того, давно надо навестить Викамира, который ждет доклад по применению огнесмеси в боевых условиях. А еще из Новгорода в Нарушу вот-вот прибудут крестьяне, воины и корабелы. И прежде чем допустить переселенцев в свое владение, с каждым следовало поговорить и посмотреть, что за человек. Наверняка не все честные люди, и я был готов зуб дать, что среди них есть пара-тройка убийц, которых прислал по мою душу Игорь Ольгович Черниговский. В общем, окончательные даты отправки нефа с добычей боевых кораблей на Руян я назначил сегодняшний день. Однако, опять заминка. Как это случается, в самый неподходящий момент прибыли гости. Сначала один на своей боевой ладье, а за ним другой на торговой расшиве. Но я в своих планах уже определился и намеревался покинуть Рарок именно сегодня, а не завтра. Поэтому с каждым разговаривал прямо на причале. Так вот, лишь только я собрал вещи и спустился к морю, как на горизонте появился корабль, в котором был опознан флагман Вартислава Неклотинга. Понятно, пожаловал сам княжич. Поэтому я встретил его лично, и после приветствия и короткого рассказа Вартислава, как мои соседи в составе сильной эскадры ходили на захват Борнхольма, он заявил: «Мы с Громобоем на тебя в обиде, Вадим». «Из-за чего?» — естественно, удивился я. «А вот из-за этого. Княжич указал на готовый покинуть причал Нефы. В поход сам пошел, нас не позвал. Нехорошо. После падения леди Чепинга мы давали слово быть заодно, а ты в одиночку кораблями добром разжился. Я чувствовал, что на самом деле Вратислав не в обиде, а только изображает ее. Для чего? Мне было понятно. Наверняка он уже слышал, что я позвал встретивших меня в Категате варягов в поход, и он хотел, чтобы сосед пригласил его с собой. Ладно, я не гордый. Позову, конечно, тем более, что в расчет на него сразу делал. Вратислав, дружище, добродушно улыбнулся я и приобнял княжича за покрытые толстым кожаным плащом и плечи. Ты ведь знаешь, что я в разведку ходил, а трофей — это случайность. Повезло, вот и захватил их. Ага, тебе везет, усмехнулся Бодрич. Только знаю я твое везение. Пока в голове все не сложил, в поход не пойдешь, а если что-то делаешь, то не просто так. Есть такое, согласился я, но это все пустое. Весной снова в Ла-Манш собираюсь и, конечно же, приглашаю тебя с громобоем. Пойдете? Княжич изобразил раздумье и, помолчав, кивнул. Да, мы с тобой. Вот и хорошо. Я верил, что вы будете рядом. Куда именно пойдем и что станем делать? Давай об этом позже поговорим. Когда? На Большом княжеском совете, который в Арконе перед Калядой пройдет. Ты ведь там будешь? Обязательно. Вот там и все обсудим, хорошо? Договорились. Княжич обернулся к своему кораблю, потом посмотрел на мои трофеи, тяжко вздохнул, ведь на Борнхольме добычи было немного, а потери в его дружине немало, и кивнул на море. К тебе еще один гость, Вадим. К берегу быстро приближалась пузатая торговая расшива. Судя по красному солнцу на парусе, знаку многих ладожских купцов, прибыл мой тезка, о котором я знал, что он ведет дела своей семьи на Руяне. С ним тоже следовало хотя бы несколькими словами перекинуться, снова задержка. Вартислав заметил, что я слегка скривился, и спросил. «К жене торопишься?» «К ней, родимый», — ответил я. «Тогда до встречи на Руяне. Не стану тебя задерживать». Мы пожали друг другу руки. Вена в вену, как положено воинам и вождям. Корабль княжича отчалил и, разминувшись расшивой, пошел в море. Мне же оставалось встретить следующего гостя, и вскоре я беседовал с Вадимом из Ладоги, который среди варягов за свою прижимистость и деловую хватку уже получил прозвище «Жила». Это всего за одно лето, которое он провел в Ральсвике и Ругарде. Приветствую, вопросы о здоровье близких родственников и караване из Новгорода, который вскоре должен был прибыть на Руян. После чего разговор о делах. «С чем пожаловал, Вадим Гудович?» — спросил я тезку. «По делу ко мне или мим шел и в гости решил заглянуть?» «Это как посмотреть, Вадим Андреевич». Молодой румяный купец расплылся в добродушной улыбке. «Еду из Ральсвика в Раскеле, по слову отца моего. Но перед этим решил на твой рарок посмотреть и с тобой пообщаться». «О чем?» «Понимаешь, Вадим», — цепкий взгляд ладожанина скользнул по стенам, башням и причалам. «Это лето было для нас очень удачным. Пошлины на Руяне мы не платим, и за это помогаем волхвам. Дела разные, торговые, по переселенцам. Да и так бывает, сведениями обмениваемся. Всем хорошо, особенно сейчас. Дружины домой возвращаются, добра из разоренной Дании волокут столько, сколько я за всю свою жизнь не видел. Корабли и драгоценности, шелка и сукно, ткани и масло, церковные утвари и одежда, рабы и металлы. Есть почти все, и мы это покупаем для перепродажи в Новгороде и русских городах по Днепру. Отец в Ладоге Новгороде собрал купцов и создал свою торговую общину. Мне пересылает серебро, а я ему отправляю товары. Однако у нас много конкурентов из своих земляков, и батя сообразил, что надо свои фактории ставить отдельные от общих. Одну в Ральсвике уже организовали, и там теперь есть Ладожский двор. Другую в Сектуне хотим сделать, еще одну в Зеландии. Отец говорит, что надо в Раскеле, а я считаю, лучше в Рарге. Что на это скажешь, Вадим Андреевич? Расклад был интересный. Фактория в моих владениях — это возможность сбывать трофеи прямо здесь, а не тянуть их в чужие порты. После такого в Рараге наверняка будет многолюдно. У нас станут гостить богатые люди, купцы и воины, которые, если грамотно поставить дело, построить таверны и увеселительные заведения, будут тратить здесь денежку. В итоге в городе появится дополнительное серебро, а я смогу делать заказы на необходимые мне ресурсы с доставкой в Рарак. Так что следовало соглашаться, хотя есть понимание, что чем больше людей в моем феоде, тем выше вероятность конфликтных ситуаций и проникновения шпионов и убийц. В общем, все как обычно. Есть плюсы, имеются минусы. «Мне твоя мысль нравится, тезка», — сказал я купцу. «Однако учти, если будете в моих землях ставить факторию, цену за свои товары попрошу справедливую, без скидок на дружбу и явных привилегий вам давать не стану. Впрочем, три шкуры драть не в моем интересе, да и в обиду вас не дам. Ведь я выгоду вижу, а раз так, то можешь ставить торговый двор, склады и причалы. Место выберешь, строителям заплатишь, устраивайся». «Это понятно», — купец не спорил. «Но это пока только мое предложение, а как отец решит, мне неизвестно. Ему письмо написать надо, только потом, когда он с товарищем посоветуется, все и решится». «А ты, тезка», — я кивнул на стены за моей спиной, — «походи вокруг, посмотри, что делается, с людьми поговори. А потом так свое письмо напиши, чтобы торговые люди в Ладоге и Новгороде приняли решение, которое нужно нам с тобой. В Роскиле съезди и сравни с тем, что имеется здесь. Там город большой, но он к Данам близко, а в Рароге все проще и бухта тихая. Опять же, в Роскиле многие поедут, а у меня только вы будете. Представляешь, никакой серьезной конкуренции». «Да представляю», — ладожанин помолчал, после чего, подобно Вартиславу, кивнул на нефы. «Кстати, вижу, ты опять с добычей». «Есть кое-что. Продавать трофеи будешь?» «Конечно. Тогда, может, посмотрим, что у тебя в трюмах?» «А казна при себе имеется или вся в Ральсвике осталась?» По моим губам пробежала усмешка. «Кое-что есть». «Торговля — дело такое, только начни, не остановишься». Мы с тезкой поднялись на борт нефов и стали осматривать добычу, по которой уже была составлена полная опись. Затем долго торговались. Сделали краткий перерыв на обед и прошлись по моим владениям, а потом опять спорили о ценах и перегружали на расшиву купленные купцом трофеи. День прошел. Выходить из бухты в ночь на нефах было не с руки. Поэтому я вновь остался ночевать в Рароге. Судьбина. Думаешь об одном, а получается совершенно другое. И что самое главное, виноват во всем я сам. Вот выбрал бы другой жизненный путь и, скорее всего, жил бы тихо и спокойно. Но нет, меня потянуло на большие дела, и теперь я имею то, что имею. Сплю мало, бегаю и дерусь много. Жену практически не вижу, но покой мне только снится. Волчья жизнь. Однако я, несмотря ни на что, почему-то ею все же доволен. Ну, ничего. Засыпая поздней ночью на одном из грузовых судов, подумал я. Завтра точно в Аркону отправлюсь. С самого раннего утра чуть только солнце взойдет. Подниму экипажи и вперед. Короткий переход, и я на Руяне.